Высшие, как он их теперь называет, отправили Флудера обратно в империю, чтобы он подготовил для них заклинателей двух категорий, способных восстанавливать почву за деньги и готовых переметнуться на сторону врага для образования фундамента магических исследований. Это была неслыханная по меркам Зеркнифа наглость. Они не только собирались воспользоваться заклинателями Багарута, но еще и проверяли лояльность самого императора. Пойдет ли он навстречу, как будущий союзник, или открыто воспротивится и начнет чинить препятствия людям, которые решат стать подданным Игдрасиля. Этот заклинатель, Аин Саулгаун, еще и провернул все так, будто сам был не при делах. Даже если его обвинить в вербовке чужих магов, тот просто разведет руками и скажет, что Флудер его не так понял, а тот и будет рад раскаяться в маразме, лишь бы угодить высшим. Впрочем, ни один Гаун пугал Зеркнифа своей жуткой расчетливостью. «Линос, не могла бы ты сделать это?» Так как другого выбора у него не было, кровавый император все же решил прочесть послание. Однако не своими руками, а через самую опасливую и наименее верную Линос Рокбрус, которая вопреки ожиданиям товарищей вернулась едва ли не в тот же день, что и они. «Конечно, ваше величество, если бы это была прошлая Линос, которая осталась в захваченном форте наедине с многохвостым лисолюдом, она бы точно нашла отговорку, чтобы не трогать этот подозрительный конверт. Однако после того дня ее будто подменили, и это было на самом деле неудивительно. Мало того, что лисолюд совершил невозможное, исцелил ее лицо от неизлечимого проклятия, так еще и по словам самой девушки не сделал с ней ничего, о чем остальные могли бы подумать. По ее рассказам, Кёя просто нарисовал несколько картин с ней и, дав припасов в дорогу, отпустил на все четыре стороны. Доказательство этих слов прямо сейчас висело в ее комнате, проработанная до последнего волоска картина, при виде которой лучшие художники империи удавились бы от зависти. На ней в невероятных деталях было изображено противостояние благородной воительницы и оскверненного воина на фоне горящего лагеря в лучах заката. Наверное, только настоящим монстрам было под силу изобразить ту динамику удара меча по древку копья, нечистую ауру нежити и желание выжить и победить в глазах Линос. Даже далекий от всякого искусства Базевур присвистнул при виде этого шедевра, что уж говорить о Зеркнифе, который с малых лет был приучен к искусству. Когда юноша впервые увидел творение Многохвостого, он будто бы сам на короткое мгновение увидел и ощутил все то же, что и Линос. Жар и неровный свет пламени, крики умирающих и сражающихся товарищей, тяжелый удар двуручного меча по древку копья, снопы искр, закрывающие обзор, и тело, склоняющееся под тяжестью удара, но не сдающееся под натиском твари, не имеющей права жить. Зеркнев уже давно не ощущал такого воодушевления, как при виде этого полотна. И, что было хуже всего, Многохвостый собирался использовать этот талант в качестве оружия, направленного на все человеческие страны. По словам Линос, помимо самой картины она помогала ему придумывать и записывать короткие, хорошо запоминающиеся слоганы, которые бы могли привлечь внимание каждого, кто заинтересуется картиной. И помощь касалась не только этого полотна, их было еще около десятка. Гигантская заваленная золотом и артефактами сокровищница, темное подземелье, куда спускаются авантюристы, библиотека со стойкой, как в гильдиях, одинокий хлипкий домишко на фоне полупрозрачной огромной деревни, темница с рабами, чьи цепи рвутся руками монаха, торговая площадь, по которой бродят всевозможные монстры и полулюди, и многие другие картины, применение которым Зеркнев не смог так сразу придумать. Если предположить, что лис может создавать такие шедевры с помощью магии, да еще и в больших количествах, то ему ничто не помешает распространить их по крупнейшим городам человеческих стран. И тогда, если его план сработает, отток жителей будет неизбежен. Колдовское королевство в момент завоюет известность и репутацию страны, которая открыта для всех независимо от расы. Уж лис с помощью своих картин и пропаганды об этом точно позаботится. А учитывая военную мощь, никому даже в голову не придет идти против них. В то время как на мировой арене колдовское королевство продолжит наращивать свою мощь и влияние, для простых людей это будет самое безопасное и удобное место для жизни, которое к тому же дружит со всеми человеческими странами. Под их натиском даже теократия может объявить Игдрасиль дружественным государством. Хаэм, вас приглашают на ужин во дворец колдовского королевства. Здесь сказано, что можно взять одного сопровождающего и оружие, если с ним вы будете чувствовать себя спокойнее, спокойно пересказала написанная копейщица, и желудок императора ухнул куда-то вниз. Это и был тот самый просчет, который столько времени не давал ему спокойно есть и спать. Это я должен был стать инициатором переговоров между нашими странами, до хруста сжав кулаки, Зеркнефу хотелось кричать и ругаться во все горло, но пристальный взгляд на затылке и присутствие подчиненных не позволили ему как-либо еще проявить свои эмоции. Он ведь сам обещал устроить для этих монстров прием в своем дворце, как только закончится война, а в итоге не было даже намека на приготовление. Поэтому высшие решили сами устроить прием, чтобы поставить Зеркнефа на место. Здесь также сказано, что вечер организован только для личного знакомства между правителями стран. Обещают не поднимать темы, связанные с работой. С большим трудом разжав пальцы, Зеркнев вопросительно уставился на Лейнос и медленно вцепился уже в свои волосы. «Да что вообще происходит? Они и правда меня испытывают. Хотят узнать, достоин ли я служить им. ХМ, похоже, приглашены правители всех человеческих стран, включая теократию». После каждого уточнения телохранительницы императору все больше хотелось выйти проклинать все, на чем только свет стоит, даже теократию. Неужели они решили убить нас, или взять под контроль, как аристократов? Но тогда зачем были эти письма, если они станут опасной уликой? Я просто не могу понять ход их мыслей, что они задумали. В это же время, королевство Рээстис, свадебная карета Кёи, как думаешь, отчего кровавого императора так корежит? О психологическом здоровье Зеркнефа беспокоились уже буквально все пассажиры кареты от короля заклинателя и до Клейма. Сначала он несколько минут кряду просто сидел и бледнел, потом так напрягся, что едва глаза на лоб не полезли, а в конце так и вовсе, похоже, началось преодоление каких-то сверхчеловеческих пределов. Кёю это пугало. Он банально не знал, доживет ли такими темпами Зеркнеф до их чаепития. Вполне возможно, что у него просто скопилось слишком много бумажной работы, и теперь он пытается разгрести эти завалы, чтобы иметь возможность принять наше приглашение. Несмотря на возраст, этот человек, без сомнений, достоин управлять страной. Теория короля-заклинателя звучала достаточно убедительно для всех, кроме Кью, которая задумчиво чесала макушку. Она уже как-то раз видела Кёю в таком состоянии, когда Аинс заставил его помогать с бумажной работой, но страдания императора чем-то немного отличались. Кюе, Куай, Кьё и Кёй, все-таки попробовала выдвинуть свое предположение лисичка, глядя на страдальческое лицо Зеркнефа. Хоть он и был ей неприятен, как человек, но таких пыток точно не заслуживал. И это возможно, удивленно согласился лис, признавая, что проблемы с желудком тоже могут иметь место быть. В последнее время кровавый император питался через раз и непонятно чем, попутно принимая какие-то микстуры, поэтому в отдаче не было ничего удивительного. А тут еще и с подчиненными на совещании застрял. К слову, я думал, что ты не успел найти человека, который бы знал письменность теократии и имел красивый почерк. Получается, все-таки успел отправить им письмо, а Инс ни на секунду не сомневался, что это приглашение уже было отклонено, однако важен был не ответ, а сам факт, что и про них никто не забыл, а то еще подумают, что страна монстров имеет к ним предвзятое отношение только из-за религии, и тогда недопонимания не избежать. А, ты про это, как ни в чем не бывало, выдал лис, доставая из инвентаря скрепленное свежей печатью письмо. Как раз думал сегодня его доставить. Кинжала-паук с меткой для телепортации уже должен был добраться до их зала собраний, следом за письмом показалось зеркало удаленного наблюдения, настроенная на почти пустую темную комнату под главным собором теократии. В ней не было никакой другой мебели, кроме большого стола со стульями, подсвечников на длинных ножках и нескольких ваз с цветами, за которыми ухаживал сам высший совет. Как заметил Кёя, кардиналы были достаточно ответственными и набожными людьми, которые были скромны не только в убранстве. Их одежда тоже была достаточно проста, а ели они так редко, что лис так ни разу и не смог застать их за трапезой. Единственное, что лису в них не нравилось, излишний пессимизм. Что не разговор, то о вымирании, разобщенности и полном отсутствии надежды на выживание человечества. А ведь оба захваченных писания отправляли домой письма о том, что с ними все хорошо, просто стали невыездными. По этой причине, чтобы поднять кардиналам настроение, Кёя решил доставить это письмо лично. Так он покажет священникам, что бояться им на самом деле нечего, и они уже давно простили оба несостоявшихся покушения. Что может пойти не так, наивно подумал Аинс, включая звук на зеркале удаленного наблюдения Кёи. Мгновенная телепортация. Эй, народ, кто хочет стать частью нашего праздничного ужина? Радостный выкрик Дзинка эхом разнесся по Святому Собору, и Айнс выключил звук, убрал зеркало в инвентарь и повторил позу кровавого императора. Господи, за что ты оставил здесь Кёю? Что я тебе сделал? Часть 26. Званый ужин богов и королей. С тех пор, как мы с Риннер сыграли свадьбу, прошло полтора месяца. За это время мы с Айнзом успели узнать много нового и интересного по части работы правителей. Как уклоняться от работы, как умело перекладывать работу и как откладывать работу на потом. Даже несмотря на то, что маленькая Альбеда вместе с 8 пальцами активно обучает личей бумажной работе, это нас почти не разгружает. Потому что почти каждый день случается что-то ненормальное. Там выясняется, что у нас кто-то в Назарике голодает, здесь миграция монстров на равнинах Абелион, за углом Каджит бьется лбом в молитвенном экстазе, а на горизонте маячат несговорчивые племена болот. И все это в перерывах между приготовлениями к приему гостей из других стран. Но обо всем по порядку. Даже несмотря на все резервы 6 рук, у нас постепенно назревает недостаток провизии для монстров. Не то чтобы ее не хватало как таковой, империя нас подкормила, но, со слов Ауры, однообразный рацион плохо сказывался на здоровье ее питомцев. Нужно было найти мясную и желательно живую пищу для охоты. Решение этой проблемы мы с Демиургом нашли быстро. Пустить в расход племена зверолюдов, что терроризировали драконье королевство. Если верить разведке, их там набралось несколько сотен тысяч, так что никто и не заметит пропажи пары голов. Проблема была решена радикально и надолго. В это же время, когда мы с Демиургом обсуждали кормежку монстров зверолюдьми, он вскользь упомянул, что на холмах Абелион начались подозрительные телодвижения. Ничего особенного, просто кочевые племена начали массово переселиться на запад, но я на всякий случай все же выделил разведгруппу. Потому что на западе находится святое королевство Робл, уничтожение которого я не могу допустить. Быть может, среди племен просто появился сильный лидер, который всех объединил и поднял на войну, но что-то мне подсказывало, не все так просто. Уж больно неестественно быстро и тихо все подорвались со своих обжитых мест. Не бывает такого единогласия в вопросе места жительства. Что же до племен, которые обосновались на озере? Мне не повезло выбрать своей первой целью жаболюдов. Я был вежлив, я был настойчив, я был дипломатичен, но они принципиально не понимали, почему должны нам подчиняться. И более того, на любую мою попытку решить этот вопрос миром просто противно квакали. Я сразу понял, что так они над нами смеялись, но я терпел. Все это я терпел с твердостью монаха 110 уровня, потому что лисенок был рядом, и я просто не мог сорваться из-за таких пустяков. Но когда они попытались подчинить нас голосом, как это делал Демиург, на озере внезапно освободилась вакансия рыбаков, которую я с радостью забил 60 водных наг. Они как-то быстрее поняли, что я не комик. Что же до второго по величине после жаболюдов племени, ящеролюдов? Я сейчас им занимался. Неделю назад, хижина вождя племени Красного Глаза. Таково мое предложение. Покровительство и развитие в обмен на верность. Что скажете? Я с самого начала не ожидал от племенных существ каких-то удобств, поэтому ничуть не удивился, когда пришлось располагаться прямо на полу вместе с хозяином хижины, вернее, хозяйкой. Что с нами будет, если мы не подчинимся? Вы нападете на нас? На полном серьезе спросила снежно-белая ящеролюдка, недовольно ударяя тонким хвостом по деревянному полу. Конечно же, она сразу поняла, какую ошибку совершила, выказав недовольство, но у нее уже просто не было подходящих слов для оправдания. Впрочем, по сравнению с реакцией жаболюдов, это даже мило. Мне противен бессмысленный геноцид, поэтому я просто начну убивать ваших мужчин одного за другим, пока вы не уйдете, так как главной опорой племенного строя были именно мужчины. Их убийство больнее всего ударит по выживаемости ящеролюдов. И мои догадки подтверждались от деревни к деревне, стоило только озвучить эту угрозу. Вы лишите нас воинов и охотников, а затем прогоните в леса, чтобы там с нами расправились другие племена и монстры. Вы и правда милосердны, господин Кёя, раздосадованно прошипела Круш Лулу, опуская взгляд к полу. Ее нетрудно понять. Для такого маленького племени война – непосильная ноша, которая даже в случае триумфа может привести к вымиранию всего вида. Не поймите меня неправильно. Я не стану выгонять все племена ящеролюдов, если какое-то одно не подчинится. В конце концов, народ не должен отвечать за ошибки своих королей, даже несмотря на то, что у нас есть кем заменить ящеролюдов, мне бы хотелось избежать подобного исхода по одной простой причине. Они наиболее развиты, умные и многочисленны. Я даже видел у них подобие рыбных ферм, а это о чем-то договорит. Понятно. Мне нужно время, чтобы обсудить это со старейшинами. Я не могу в одиночку принимать решения, от которых зависит будущее всего племени. Этот ответ я слышу вот уже четвертый раз подряд из пяти. Только в драконьем клыке вождь предпочел сразу получить в морду и отправиться баиньки до следующего утра, как бы не давая мне никаких обещаний. Самый умный ящер, как по мне, продумывает свои шаги не хуже Демиурга. Конечно, я дам вам неделю на размышления. По истечении этого срока я приду в племя Зеленого Когтя, чтобы услышать о вашем решении. А до тех пор я с вами прощаюсь. Сам Зеленый Коготь понятия не имел, что я выбрал их деревню местом встречи, но не бегать же мне опять по болотам, ну честное слово. Даже если во мне есть что-то от болотного огонька, не буду. Господин Тёя, когда я уже собирался уходить, Круш неожиданно окликнула меня и тут же отвела взгляд в сторону. Да более знакомое поведение. Даже если старейшины решат сражаться, обычно разобраться в мимике людоящера, та еще головная боль, но сейчас даже не приходилось напрягаться. Потому что меня точно так же о чем-то просит Кью. Прошу вас, сохраните жизни тем, кто не захочет сражаться, ну точно просьба моего маленького лисенка, который сейчас вовсю занят подготовкой к предстоящему ужину. Не думаю, что у тебя есть что предложить мне в обмен на подобную услугу. Будто бы и не заметив ее потуг, я спокойно поднялся на ноги и развернулся в сторону выхода в ожидании. «Возьмите мое тело». От ее неожиданного предложения я едва не поперхнулся. Было бы достаточно шпионажа среди своих или каких-то секретных артефактов ритуалов, но тело, обернувшись в полоборота, я как следует оценил предложенную цену. По сравнению с другими женщинами людоящеров она и правда была красива. У нее не было жирного хвоста, грязную зеленую чешую замещали маленькие белые чешуйки, а глаза сияли алой жизнью, настоящий самородок. Будет жалко упустить подобную возможность, особенно если она решит сражаться наравне с остальными. Хорошо, без лишних раздумий согласился я, указывая ей кивком на выход. У меня с самого начала не было желания устраивать здесь бойню, и тем не менее ее за язык тоже никто не тянул. Если я не закрою свою чешую, то обгорю под солнцем. Неожиданно огорошила меня ящеролюдка, но я ее понял. Она просто не хочет, чтобы ее люди что-нибудь заподозрили. Значит, просто воспользуемся телепортацией. Но вопреки моим ожиданиям, и еще до того, как я озвучил выход из этой ситуации, Круш достала из сундука большой куст и надела его на себя. Ящеры что, и правда могут загорать, а она еще и в придачу получает урон от солнца, как низший вампир. Если мы сработаемся, нужно будет попросить Инфри изобрести крем от загара. Я готова, мне оставалось только искренне надеяться, что она надела на себя куст не из соображений скрытности, потому что ее белые ноги и хвост было прекрасно видно. Тем не менее дозорные ни слова не сказали. Никогда увидели своего вождя в кусту, никогда я на ходу вырвал у одного из них копье. Ему оно сейчас все равно без надобности, а я уже придумал этой палке применение. Как только мы отошли достаточно далеко, я подобрал уголок потемнее и, сняв с Круш накидку, усадил ее под деревом. Отдав ей копье, чтобы она могла на него опереться, я согнул ее ноги в коленях и немного раздвинул их. Но в конце концов все-таки решил одну расположить параллельно земле и сместить назад для лучшего вида. К моему удивлению, Круш сидела удивительно смирно вплоть до того момента, когда пришло время для крови. Даже несмотря на всю ее покорность, мы провозились до самого заката, меняя позы и даже ее одежду, но оно того стоило. Как-то так все и было. Торжественно закончил я, глядя на толпу из тысячи ящеролюдов, а те в свою очередь не отводили взгляд от Круш. Все было не так, хватит искажать события. Тут же начала горячо оправдываться ящеролюдка, окончательно приковывая к себе все внимание, пока я стоял перед объединенной армией пяти племен и думал, какое же страшное зло я вам не сделал, что вы решили укусить меня за руку. Вместо того, чтобы расколоться и начать внутреннюю грызню, все ящеры объединились и решили воспользоваться нашим с Круш соглашением. Причем в самой грубой его форме, определились с количеством и вооружились только завидев огневую мощь Назарика в лице одной пушистой единицы. Я все еще мог подчинить их своей воле и заставить сражаться всей толпой, но сегодня мне преподали слишком ценный урок, чтобы вот так вот его омрачать. Я был слишком беспечен, считая, что племя каких-то дикарей ни за что не сможет играть со мной в одну игру. Это охладило мою голову и позволило по-новому взглянуть на племя дикарей. Плюс я наделал кучу отличных фотографий с круж. Тематика уставшей воительницы была популярна во все времена, так что даже получеловеческая раса Лулу не испортила картины. Примитивное копье, одинокая изорванная накидка из листьев и раны от моих когтей сделали из нее отличную модель. В тот день я даже и не заметил, как наступила ночь. Как бы там ни было, господин Кёя, если мы победим вас, вы ведь сдержите обещание и не станете держать на нас зла. Наконец-то разобравшись со всеми внутренними противоречиями, вперед вышел лидер зеленого когтя, Сосурьюшаша. Я хорошо его запомнил. Двухметровый прагматик с черной чешуей и шрамами по всему телу. Он один не задавал лишних вопросов, лишь попросив дать время на размышления. Конечно, раз время мирных бесед подошло к концу, я неспешно направился в сторону готовых к бою ящеролюдов. Даже несмотря на то, что по сравнению с нами они были просто насекомыми, за ними чувствовалась сила, которую невозможно не уважать. Они не шесть рук и не восемь пальцев. Поэтому я впервые с момента появления в новом мире проявлю к врагу уважение, которого он достоин. Однако не думайте, что сможете. Пов три е лицо. Одолеть бога, озеро вокруг монаха неожиданно начало закипать, а его силуэт расплываться, сливаясь с паром. Как и говорили шаманы, похоже, он был как-то связан с огненными духами. Нападаем, как запланировали. Друиды-охотники, вперед. Немедленно скомандовал Сосурьюшаша, не отрывая взгляд от белой завесы, за которой ничего не было видно. Отчего-то его никак не покидало дурное предчувствие, но отступать было уже некуда. Либо они сегодня прогонят захватчика, либо их поработят. Ра-ра-ра, мы за ними. Как только в пелену полетели заклинания, камни из пращи и удары болотных фей, младший брат Сосурью взобрался на ручную гидру и пошел в атаку, приготовив к бою клинок из чистого льда. Людоящеры понимали, что в ближнем бою с многохвостым у них мало шансов, поэтому они оттянут этот момент насколько вообще получится. Вполне возможно, что Кёя, как и один из вождей людоящеров, был сильным монахом, поэтому атаковать его следовало либо многократно превосходящей силой, либо магией. Поэтому главным острием атаки стал обладатель морозной боли, Зарюсушаша. Этот артефакт был похож на когтистую лапу и состоял из чистого льда, а главной его особенностью было обморожение, которое накладывалось с каждым ударом. Тренировочный бой против ящера-людомонаха доказал, что это был идеальный выбор против рукопашного бойца. Чем дольше они будут сражаться, тем сильнее Кёя замедлится и тем больше получит урона. И даже если Зарюсу проиграет, его роль тут же подхватит остальные вожди, которые бежали под прикрытием гидры. По задумке Сосурью остальные воины должны рассеять внимание леса и помешать ему сосредоточиться на вдох. Неожиданно, когда до облака пары оставалось всего несколько метров, и гидра уже готовилась ударить всеми головами разом, ее огромное тело разлетелось на кусочки, а нижние части вождей так и упали в воду, без шансов на опознавание. Лишь двоим предводителям удалось избежать удара, Круш Лулу и вождю маленького зуба, который как раз уже раскручивал пращу, но после увиденного она просто вылетела из обессиленных рук. Вам стоило подчиниться, пока была возможность. Из белой пелены показалась объятая огнем морда гигантского лиса с десятью хвостами, и толпа из нескольких сотен людоящеров вмиг застыла на месте от излучаемого монстром давления. Смотрите, чего стоила ваша гордыня. Красные глаза обратились к Крушита, повинуясь странному зову, обернулась на застывших за ней воинов. Инферно. Однако, когда ее взгляд уже готовился различить первого воина, на месте несколько сотен верных солдат вспыхнула стена всепожирающего красно-золотого пламени. Когда стена исчезла, на их месте не осталось даже костей, лишь черная, дымящаяся земля, постепенно скрываемая болотной водой. «Ты осталась одна», — прорычал объятый огнем лис, склоняясь к сидящей на коленях Круш, которая до сих пор не могла двинуться от шока. «Что же, спасибо вам за усердную работу. Не пришлось самостоятельно вас объединять и уменьшать поголовье». Услышав удовлетворенный голос Кёи, Лулу вздрогнула и уронила взгляд на мутную воду, по которой растекалась кровь разорванной в клочья гидры. Этот лис обманул ее, обманул их всех. Мягкий и дружелюбный на первый взгляд посол, который без возражений соглашался на любые просьбы людоящеров. Им стоило догадаться, что он не так прост. Он не мог быть настолько прост. Все эти переговоры были просто хитрой игрой, чтобы людоящеры решили, что в Союзе проще выжить. Отправили на убой самых старых воинов и лично узрели мощь существ, что заявили свои права на эту территорию. А теперь, медленно поднявшись на задние лапы, лис обратил свой взгляд к небу и с тихим рыком выдохнул, словно готовясь к чему-то. «Склонитесь перед великим огненным богом». Эхо от рева монстра волнами разошлось по всему озеру, и людоящеры один за другим опустили свои головы, до сих пор не веря в увиденное. Никто из них не сомневался в поражении. Никто не сомневался, что их племени пришел конец. Но отказаться от гордости потомков великих драконов, ведь еще вчера они так шумно праздновали и готовились доказать предкам, что их потомки достойны благословения. Но теперь, они либо откажутся от своих слов и останутся в живых, либо упрутся лбами и навлекут на себя гнев огненного монстра. Хоть он и обещал не трогать тех, кто не готов сражаться, никто на самом деле не хотел испытывать его терпение на прочность. «Мы подчинимся, господин Кёя, от лица всех людоящеров я, Крушлулу, клянусь, что мы уйдем и больше никогда вас не побеспокоим. Поэтому, пожалуйста, простите их. Они слишком напуганы вашей силой, чтобы пасть на колени, как подобает перед высшим существом». В воцарившейся на мгновение тишине этот отчаянный крик услышал каждый людоящер. Чужая среди своих, женщина, на которую за всю жизнь лишь раз взглянули без отвращения, из последних сил пыталась спасти отвергнувшее ее племя. «Маленькая нахалка, кто дал тебе право говорить за всех?» Круш на самом деле надеялась, что этого будет достаточно, чтобы смягчить гнев Десятихвостого. Но она ошиблась. Сейчас эта огромная лапа, с легкостью разорвавшая гидру, размажет ее по земле, а следом за ней и оставшиеся 5 племен. «Не надо, мы подчинимся». Тух. Но в тот момент, когда Круш уже была готова принять свою смерть, один из людоящеров с криком упал на колени, а следом за ним и остальные, один за другим независимо от пола, возраста и статуса, вжались в болотную грязь, умоляя сохранить жизнь своему последнему вождю. «Я всех вас обращу в пепел», — тихо прорычал лис, поселяя в сердце Круш настоящий ужас. «Если вы еще хоть раз проявите неповиновение, я всех вас обращу в пепел». Если бы Кёя умел убивать взглядом, все племя ящеролюдов без сомнений уже было бы мертво, но лис держал свое слово. «Что же до тебя, Крушлулу?» Понизив голос до едва слышного рычания, лис навис своей клыкастой пастью над последней выжившей. «Ты станешь моими глазами и ушами. Если твои соплеменники решат нас предать или даже просто сбежать, вам же будет лучше, если я узнаю об этом первым. Иначе за каждого провинившегося будут казнены 3 невиновных, а с тебя будут сдирать шкуру, раз ты так ее ненавидишь. Тебе это понятно?» Другими словами, лис хотел, чтобы Круш для него шпионила и докладывала о любом неповиновении в своем собственном племени. Это была самая грязная работа, на которую ее только могли обречь. «Да, господин Кёя, и тем не менее у Круш не было права отказаться, иначе это может стать последней каплей в чаше терпения Десятихвостого. В течение нескольких дней я пришлю сюда своего наместника. За это время вы должны собрать всю информацию об истории и технологиях ящеролюдов, чтобы ввести его в курс дела. От этого будет зависеть ваше будущее развитие и жизнь в нашей стране». Закончив, лис неспешно развернулся в сторону плотной стены деревьев, но неожиданно замер на полушаге, словно о чем-то вспомнив. «Чуть не забыл об этих идиотах», — рыкнул монстр, и мутная болотная вода наполнилась божественным светом, из которого медленно выплыли фигуры разорванных на куски вождей и даже гидры. «Живая земля! Невозможно! Зарюсу!» Не веря собственным глазам, Круш на негнущихся ногах побежала в сторону дурака-людоящера, который за эту неделю успел стать для нее даже больше, чем просто товарищем по несчастью. «Не подведи меня, Крушлулу, иначе твое мимолетное счастье обратится в бесконечный кошмар», — обронил напоследок монстр, прежде чем раствориться без следа. «Гробница Назарик». Хлоп-хлоп-хлоп. Если бы хоть кто-нибудь из людоящеров увидел, как маленькая девочка нежно хлопает по лапе гигантского огненного монстра, который запросто мог убить дракона, они бы побелели на манер Круш. Но Кёе это было нужно, как никогда нужно. Они просто стояли и смотрели на меня как на идиота. Я разорвал в клочья всех их воинов и приказал пасть на колени, а они просто продолжили стоять и смотреть на меня этими «он что?» пошутил взглядами. Это просто кошмар какой-то. Мне под землю хотелось провалиться от стыда. В конце концов пришлось играть дешевого злодея и даже угрожать беззащитной девушке, только чтобы они сделали, как я сказал. Почему у меня либо идиотским насилием, либо вообще никак? Неужели так трудно прийти к взаимопониманию, как с Лампасой? Он ведь сразу нам поверил, и все закончилось хорошо. К счастью, в их комнате больше никого не было, поэтому Ли смог позволить себе роскошь, недоступную Мамонге, жалобы на жизнь. Кёя с самого начала не рассчитывал, что столкнется с единогласным отказом от сотрудничества, поэтому собирался разобраться со всем на правах союзника лояльной стороны. Свергнуть парочку вождей, объединить простых жителей и все, дело в шляпе. Но в итоге ему пришлось иметь дело с союзом, который давил одним только фактом своего существования. Во времена старого Игдрасиля такого никогда прежде не случалось, в альянсе всегда была своя крыса, готовая предать по первому зову. А тут на тебе, единогласное, мы лучше сдохнем. Хей, хей, ласково поглаживая огромного лиса по голове, Кью искренне подбадривала своего несчастного супруга, которому иногда просто не хватало твердости. На самом деле в такие моменты она как никогда чувствовала, что от нее была хоть какая-то польза. Всю свою жизнь Кью молча смотрела на эту широкую спину и не знала, что за ней. Она видела монстров, видела людей, но ни с одним из них ей не пришлось столкнуться, потому что все они и все их амбиции оставались где-то там, за непроницаемой стеной. Кёя всю ее жизнь сам со всем разбирался, пускай не всегда удачно, порой с треском проваливаясь, но он все делал сам. В самый первый миг их встречи в новом мире Кью решила, что больше ему не придется в одиночку нести эту ношу. Но что она в конце концов могла сделать? Лишь лечить и утешать. Но кого? Несчастных крестьян, которых удалось спасти лишь благодаря мгновенному вмешательству монаха. Солдат империи, которые просто попали под горячую руку обезоруженных рыцарей смерти. Или супруга, который за несколько месяцев сколотил свою страну и уже готовился к приему королей. Порой Кью казалось, что лис проявляет свою слабость только ради нее. Но даже если это было так, все было в порядке, пока он не оставляет ее позади. Даже сейчас, когда все чувства Кёя обострены, он частенько по старой привычке оборачивался, чтобы проверить, не застряла ли она где-нибудь в яме. Думаешь о чем-то постыдном? Как бы между делом поинтересовался лис, и на лице Кью вспыхнул предательский румянец. Она сразу же вспомнила, как упала в какой-то провал, и вся группа остановилась, чтобы прокомментировать, с каким милым лицом она на них смотрела. Кей, легонько стукнув кулаком по пушистому лбу, лисенок демонстративно отвернулся, чтобы тут же оказаться обхваченным сразу всеми лапами и хвостами гигантского лиса. Любое другое существо было бы уже раздавлено и размазано тонким слоем по железному лису, но со своей супругой Кёя точно знал, сколько силы нужно вложить, чтобы создать ощущение полной безопасности и в то же время не причинить дискомфорт. Хьюи, Кие-ию, Хью-хие, такие моменты были самыми счастливыми в жизни Кью, но даже в эти краткие секунды счастья ее не покидало беспокойство. Кёя ее никогда не бросит, никогда не разлюбит, никогда не даст в обиду. Но что-то ужасное с каждым днем росло и приближалось. Лисенок никак не мог это объяснить, но с тех пор, как они образовали свою страну, этот мир словно получил кровоточащую рану. Внешне ничего не изменилось, но жизнь начала постепенно утекать. Кью не пугал ни конец света, ни пришествие очередного мирового зла, ни гнев богов, ведь они с Кёей уже не раз это переживали, но, если все станет как прежде, лис этого просто не выдержит. Каким бы сильным он ни был, это его сломит. Что бы ни случилось, мы с этим справимся. Вместе. Кью не могла поделиться этими глупыми страхами с и без того занятым лисом, но это не значило, что он ничего не замечал, и это делало ситуацию только хуже. Если она продолжит давить на лиса своими дурацкими опасениями, ни к чему хорошему это не приведет. Тук-тук, господин Кёя, вы здесь? Альбеда, как и подобает смотрительнице всех стражей, была в курсе любых передвижений своих владык. Даже если лисья пара постоянно меняла комнату проживания, дьяволица всегда находила их с первого-второго раза, и в придачу ко всему каким-то образом угадывала атмосферу в спальне, поэтому еще ни разу не открыла дверь в неудобный момент, вроде этого. «Да, Альбеда, заходи», сделав вид, что он просто свернулся на полу калачиком, Кёя впустил дьяволицу, которая по совместительству еще и была семейной наставницей Кью. Благодаря ей у молодой пары уже было 20 комплектов одежды для детей обоих полов и куча всевозможных мягких игрушек. Это было на самом деле странно для жрицы, слушать демона и тем более суккуба на тему семьи и брака, но, как оказалось, Альбеда была очень надежной в этом плане. Хоть их разговоры поначалу и напоминали шарады, сейчас они понимали друг друга практически с полуслова. Правда, только если это касалось времени до и после брачной ночи. Промежуток в это время, как правило, всегда выбивал лисенка из колеи, потому что Альбеда была как скала, прямолинейна и непробиваема. Как-то раз разговор зашел настолько далеко, что Демиургу из-за невозможности достучаться до смотрительницы пришлось лично спускаться на 4 этажа вниз. Архидьевал несколько минут пытался привлечь к себе ее внимание, однако девушка с головой ушла в собственные фантазии. Только крепкий удар в живот смог отвлечь Альбеда от мыслей о повелителе, но и то не сильно и ненадолго. От этого удара больше пострадал сам Демиург, поэтому с того дня Кью решила больше не поднимать эту тему. «Господин Кёя, мы закончили с подготовкой к приему гостей», — торжественно отчиталась смотрительница, склоняясь в глубоком поклоне. Хоть Кёя уже и успел привыкнуть к этому виду, где-то внутри него все равно слышался одобрительный присвист. «Хорошо, если у вас все готово, то пора бы и нам собираться. До встречи с правителями соседних стран оставалось еще целых полдня, однако лису предстояло еще многое подготовить. Например, придумать способ мирно усадить за одним столом глав 2 враждующих стран и 1 святую деву, чья страна постоянно страдает от зверолюдов и ненавидит нежить. Для полного счастья здесь только не хватало гостей из теократии Слейн, но те предусмотрительно грохнулись в праведный обморок, когда Кёя наконец-то загнал их в угол для передачи приглашения. Вечер того же дня. Святое королевство Робл. Резиденция святой королевы Калки Бессарес. И все-таки меня гложат сомнения. Мы и правда должны просто сидеть и ждать вместо того, чтобы отправиться в путь? Несмотря на содержимое письма, первая помощница святой королевы никак не могла найти себе место в уже родной комнате Калки. Даже если правители Игдрасиля не планировали издеваться над жрицей, у них это отлично получалось. А все это злосчастное письмо, в котором их просили никуда не выезжать. Тебе не кажется, что ты немного опоздала со своими опасениями? До колдовского королевства неделя пути, в отличие от Килардка Стадио, королева была в весьма приподнятом настроении. А все благодаря устроенному выходному дню, ради которого пришлось работать сверхурочно. Оно того определенно стоило. Может быть, нехотя согласилась Килард, глубоко вдыхая и медленно выдыхая, чтобы прийти в себя. По крайней мере, у нас есть доказательства, что нас просили никуда не выезжать. Так они не смогут обвинить нас в оскорблении. Пригладив нагрудный карман с письмом, верховная жрица поправила свое платье и еще раз на всякий случай проверила двери и окна. Как думаешь, они пригласили теократию? Просто чтобы развеять повисшую тишину, Килард решила поднять вопрос, который мучает ее уже 2-ю неделю. Я знаю, о чем ты думаешь, но тебе не кажется, что этот ужин всех нас сделает сообщниками? Если кто-то из правителей попытается подорвать репутацию другого, это неизбежно выльется во взаимное обвинение и, возможно, гражданскую войну. Это никому не нужно. Если что-то подобное произойдет, больнее всего это ударит по теократии Слейн, поэтому у нас нет причин для волнений, несмотря на то, что Калка никогда не прибегала к закулисным играм, она прекрасно понимала, что правители колдовского королевства были на голову выше любого придворного интригана. Раздавая карты, они каждому выдали по тузу, а в собственные рукава вложили кинжалы. Как бы хорошо их противник ни сыграл, игру он не выиграет. Эх, ты слишком сильно веришь в людей. Южанам только дай повод, и они тут же развяжут войну, лишь бы сместить тебя с трона. Говоря эти слова, Килард невольно улыбнулась, вспоминая, что случилось с дворянами королевства Реэстис. Этот случай, сравнимый с чисткой кровавого императора, оказал на дворян Юга тот же эффект, что и ушат с ледяной водой. Эта ситуация стоила того, чтобы лично сказать правителям Игдрасиля спасибо. «Знаю», — уверенно кивнула святая королева, ни на секунду не сомневаясь в словах подруги. Ее положение было шатким, но по сравнению с проблемами других правителей это казалось сущим пустяком. По счастливому стечению обстоятельств один лишь Робл не граничил с колдовским королевством, а значит, в них будут целиться в последнюю очередь. «Прошу прощения, что заставили вас ждать. Высшие готовы вас принять». Неожиданно в комнате раздался уверенный мужской голос, и девушки развернулись в сторону дверей, которые появились у дальней стены. «Прошу сюда», — продолжил мужчина, убедившись, что привлек внимание гостей. На самом деле Калка ожидала чего-то подобного. В детстве она не раз читала истории о героях прошлого, игроках, которые могли мгновенно перемещаться в пространстве с помощью магии. Глупо было ожидать чего-то меньшего от существ, которых церковь уже успела наречь темными богами. Однако, несмотря на явно легендарный уровень магии, эти двери выглядели очень просто. Несколько тонких дощечек, образовывавших каркас, и натянутая между ними белая бумага. Вот и вся легенда. Правда, по ту сторону причудливых бумажных дверей жила своей жизнью необычная картина с мужчиной во фраке и белой улыбающейся маске. Он учтиво кланялся правительнице Святого Королевства и приглашал их войти. «Пойдем», с достоинством, присущим Святой Королеве, распорядилась Калка, и первая отправилась в сторону появившихся из воздуха дверей. Даже если это была магия богов, они не должны терять лицо и проявлять излишний интерес или удивление. Хотя к ним и хотелось хотя бы просто прикоснуться, чтобы убедиться, что это самое обычное дерево и бумага. «Добро пожаловать в великую гробницу, Назарик. Мы будем вашими сопровождающими», стоило Святой Королеве пройти сквозь нарисованную картину, как краски перед ее глазами резко обрели очертания реальных вещей и людей, которые встречали гостей из Рабла. «Мое имя Себастьян, я главный дворецкий этого места». Первым встречающим был высокий статный мужчина с короткими седыми волосами и аккуратной бородой. Его лицо уже тронули первые морщины, но излучаемая им сила и стать затмевали любые изъяны. Впрочем, Калка их и не видела. Себастьян был идеальным дворецким. «Марибелла Фиори, приятно познакомиться». Пока рядом с дворецким не раздался чей-то высокий голосок, девушки даже и не обратили внимания на того, кто стоит за мужчиной. А там была очаровательная темная эльфийка в платье горничной. Она была настолько маленькой и милой, что Келарк даже на мгновение забыла, где они находятся. А находились они, что примечательно, посреди белой комнаты без всякой мебели и лишь с одной единственной дверью. Даже для замка монстров это было очень странное место. «Мое имя Калка Бессарес, Святая Королева Королевства Робл». Хоть по этикету и не было положено официально представляться обычным слугам, Калка решила, что правители Игдрасиля не стали бы отправлять обычных слуг. Тем более это был неофициальный ужин, поэтому не было ничего страшного в проявлении вежливости. «Я Келард Кастадио, верховная жрица и сопровождающая ее величество», последовав примеру своей подруги, следом представилась Келард. Пока что первое впечатление было приятным. По крайней мере, страна монстров потрудилась найти кого-то живого и красивого с человеческой точки зрения для встречи официальных гостей. «Прежде чем мы отведем вас к высшим, позвольте вас проинструктировать», хоть черты лица Себаса были достаточно мягкими, в его голосе чувствовалась непреклонность. Убедившись, что возражений нет, он продолжил. «Как вы уже знаете, это неофициальный ужин, и на нем будут присутствовать правители других стран. Поэтому, независимо от отношений между вашими странами, высшие надеются, что вы найдете общий язык, и не станете использовать этот вечер как повод для начала войны. Иначе это будет сочтено как личное оскорбление со стороны обеих стран», достаточно спокойно, но жестко заключил мужчина, внимательно следя за реакцией гостей. Хоть дворецкий этого и не озвучил, но Калка сразу поняла, какую роль собираются занять правители этого места. Это не просто условия проведения приятного ужина, это их политическая позиция. Значит, у них достаточно сил, чтобы противостоять как минимум двум странам одновременно, впрочем, скорее даже трем, если учесть, что теократия не будет сидеть в стороне. Что мы вообще сможем им противопоставить в случае войны, если нас держит в изоляции кучка зверолюдов? Келард как никогда раньше захотелось уныло вздохнуть, но она сдержалась, чтобы не портить впечатление о Святой Королеве, которая даже бровью не повела, потому что уже ничего не изменить. Так называемые высшие никуда не исчезнут, а значит, на мировой арене теперь будет еще один игрок, с которым нужно считаться, возможно, даже больше, чем со всеми остальными. «Если вы совсем согласны и до сих пор намерены принять участие в ужине, мы можем отправиться к месту встречи. Если вы не уверены в себе или других гостях, можете отказаться. Высшие не считают оскорблением разумную осторожность или занятость во время проведения этой встречи». Святой Королеве было и правда сложно понять, о чем думают правители Игдрасиля, передавая через своего слугу подобные сообщения. Она ведь уже не маленькая девочка, чтобы не понимать, чем на самом деле грозит отказ от официального приглашения другого королевства. Хотя официальным его назвать было тяжело. Был ли кто-то, к кто уже отказался, решила поинтересоваться Киллард, посчитав этот вопрос вполне уместным. Хотя на подобных мероприятиях ей бы следовало играть роль молчаливого телохранителя, сейчас она чувствовала, что не должна так поступать, потому что на кону стоят не только их жизни, но и весь Робл. Правительница Драконьего Королевства и гости из теократии Слейн так и поступили, решив уделить это время государственным делам. «Поэтому сегодня будет лишь 6 гостей, включая вас», – без запинки ответил дворецкий, ожидая дальнейших вопросов. Но девушки получили ответы на все вопросы, которые их интересовали. «Пока что, в таком случае мы можем выдвигаться. Надеюсь, мы не сильно задержались, задавая вам эти вопросы», – очаровательно улыбнувшись, Калка приготовилась воочию увидеть, что для них приготовили правители этого места. Наверняка это будет что-то из разряда мифов и легенд, вроде дворца из чистого золота и ручных драконов. Ни в коем случае. Господин Кёя все предусмотрел, тепло улыбнувшись в ответ, Сибас развернулся и коснулся белой стены за спиной. Через несколько секунд она исчезла, словно ее здесь никогда и не было, а за ней был вечерний лес и ровная тропа, ведущая к красивому озеру, в котором плясала луна и несколько десятков разноцветных огоньков. Отсюда сложно было сказать, что это, но выглядело просто невероятно красиво. А в самом центре этой сказки стоял каменный круглый стол с белой скатертью. Вокруг него стояло 9 стульев, разбитых на пары, и за тремя из них уже кто-то сидел. «Прошу за мной», словно по команде дворецкого, изначально темная лесная тропа озарилась десятком ярких голубых огоньков, которые плавали над ней, словно в танце. Сложно было сказать, что это магия или какие-то монстры, но Калку это сейчас мало волновало, потому что открывшаяся перед ней картина была куда сказочнее золота и летающих замков. «Это блуждающие огоньки. Они вас не тронут, если вы не станете на них нападать», — тихо ответила на незаданный вопрос маленькая эльфийка, вставая рядом с Киллард в качестве сопровождающей, в то время как Сибас повел вперед святую королеву. «Никогда прежде не слышала об этих существах», — честно призналась верховная жрица, пока не рискуя применять навык обнаружения нежити. «Неизвестно, как хозяева этого места отреагируют на неоправданное применение магии, тем более при учете, что часть из них — нежить. Не волнуйтесь, они не опасны». Обычно Киллард без особого труда распознавала ложь, но сейчас ей было по-настоящему трудно сказать, правду ли сказал дворецкий. Было похоже, что сам он искренне верит в собственные слова, но для других эта правда может быть не настолько правдива. Возможно, для правителей этого места и драконы не опасны, а это фей. Калка едва не потеряла дар речи, когда наконец-то смогла различить, кому принадлежат разноцветные огоньки, что плясали на глади озера. Маленькие и беззаботные создания, чем-то похожие на эльфов, резвились и танцевали, совершенно не обращая внимания на хозяев этого места. Это было просто невероятное зрелище. Реальность все больше становилась похожей на сон. Господин Кёя посчитал, что этому месту не хватает жизни, поэтому создал несколько фей и друзей для них, чтобы им не было так одиноко, возможно лишь возможно, но Киллард только что услышала что-то невероятное. Однако уже было слишком поздно задавать вопросы. Правители Игдрасиля заметили гостей и поднялись со своих мест, чтобы лично поприветствовать их. Вот только была одна проблема, которую гости не заметили из-за недостатка света: к каменной платформе в центре озера не было дороги. Возможно, для существ, владеющих магией полета, это не стало бы препятствием, но вряд ли хозяева этого места рассчитывали на магическую одаренность всех своих гостей. Поэтому любопытство вмиг взяло верх, как их собираются доставить на ту сторону. Фью-ю-ю. Когда лесная тропа подошла к концу, прямо перед дворецким возникли бумажные двери из покоев святой королевы, а прямо за ними жила нарисованная картина, которую гости видели вживую прямо за дверьми. Так легко использовать магию, о которой, возможно, знают одни лишь герои прошлого и историки. У нас и правда будут большие проблемы, если мы им не понравимся. Невольно вздрогнула Киллард, поглядывая на свою королеву, которая даже не замедлила шаг перед открывшимися вратами. Вести себя так, будто ничего не случилось, один из самых главных навыков, которым пришлось обучиться святой, и сейчас он позволял с блеском проходить испытания монстров. Как только они с Калкой прошли через бумажные двери, перед ними предстали три нечеловеческих правителя. Два жреца зверолюда в скромных белых одеждах и нежить в опрятной черной робе. Это совсем не то, что ожидали увидеть гости из Робла. Точнее, они ожидали чего-то более. тяжелого размаха и пафоса, который был достойного тех, кто мнит себя арбитрами человеческих стран. Но вместо этого они увидели умелый трюк, который моментально сбавил градус напряжения между гостями и хозяевами. Нам словно говорят: мы не такие уж и страшные, расслабьтесь. Здравствуйте, мое имя Кёя, это моя супруга Кью и друг Аин Саугаун. Спасибо, что не отказали нам в этом приглашении. Бодро и, как показалось Кёя, искренне поздоровался Ли Салют, по очереди представляя остальных правителей. Это честь для нас, господин Кёя, Кёя ответила сдержанно и без запинки, как и полагается королеве, но, кажется, это сильно смутило лиса. Словно в поисках помощи, он обернулся к нежити, но та лишь вздохнула и покачала головой. «Ты сам виноват, что задал такой тон беседы», — беззлобно подметил Аин Саулгаун, поворачивая голову к святой королеве. «Простите его, он ввел вас в заблуждение. Как и было написано, это не официальная встреча, поэтому нет нужды в лишней формальности». У нежити был глубокий и ровный голос, но в нем не было ни капли угрозы или ненависти к живым, что немало удивило Киллард. Скорее, он был естественным, словно Аин Саулгаун не видел между собой и живыми никаких различий. И правда, виноват, скоро прибудут остальные гости, поэтому не стесняйтесь занимать понравившиеся места. Пригладив большую копну золотистых волос, монах указал жестом на совершенно пустой праздничный стол, за которым стояло 9 разбитых на пары стульев. «Извините, если напугали вас таким ранним приглашением. Мы знаем, насколько вам тяжело может быть в окружении нелюдей, поэтому решили для начала познакомиться без лишних ушей». Обезоруживающе улыбнувшись, Лисалют отправился к своему месту, которое ничем не отличалось от прочих. «Хей!» — уверенно пролаяла молодая лисалютка, подбегая к Кёя и Киллард. Достаточно приблизившись, девочка протянула тонкие белые ручки и несколько раз сжала и разжала хрупкие пальчики, словно требуя взять ее руку или на ручки, о чем бы в первую очередь подумал любой мужчина, имевший дело с детьми. «Вы хотите, чтобы мы взяли вас за руки?» — на всякий случай уточнила Киллард, потому что одна из ладошек была протянута и ей тоже. Это было очень странно, мило, но странно. Девочка вела себя совсем не так, как подобает королеве, даже если бы она просто притворялась глупой. Кью давно хотела найти себе подруг, которые бы разделили ее идеалы. После небольшой прогулки по вашей столице ее так тронули улыбки людей, находящихся под вашей защитой, что последние несколько дней она просто места себе не находила в ожидании этой встречи. Поэтому прошу вас понять ее и не обижать. В слова императора-чемпиона было трудно поверить, но горящие глаза зверолюбки говорили сами за себя. Она была в настоящем, неподдельном восторге, который просто невозможно подделать. «Вы были в нашей столице?» — на всякий случай уточнила Киллард, внутри напрягаясь подобно струне. «Они гуляли в самом сердце их страны и ничем себя не выдали. Значит, им ничто не помешает стереть робл с лица земли так же, как они поступили с фортом империи». «Мы были в столицах всех стран», — спокойно ответила нежить, усаживаясь на свое место и доставая из-под робы небольшую книгу. «В конце концов, жизнь и настроение людей, которыми вы правите, лучшая характеристика для правителей, как и подобало нежити». Аин Саулгаун был чрезвычайно проницателен в том, что касалось правления. Кто бы мог подумать, что этот ужин знакомств начнется задолго до банкета. Их начали оценивать с первых же дней, и наверняка учли каждое слово и действие во время принятия приглашения. «Хоть ваша страна и находится в осаде, люди не кажутся напуганными или потерявшими надежду. Они верят в завтрашний день и свою святую королеву, за оскорбление которой в тавернах устраивают настоящие потасовки. Это ли не повод для искренних восхищений?» Глядя на энергично кивающую девушку, Кёя невольно улыбнулась и все-таки решилась взять ее за руку. Следом за ней предложенную ладонь взяла и Киллард, испытывая достаточно смешанные чувства. Правители этого места были монстрами, для которых люди – обычная закуска или назойливые насекомые, которых хочется раздавить просто потому, что те попали в поле зрения. Но они вели себя совсем как обычные люди. Ну или по крайней мере очень умело ими притворялись. Но как долго они могут играть в добряков? Спасли Рейстис, не тронули Багарут, проигнорировали теократию Слейны и в конце концов даже пригласили Робл. Хотя какое им вообще может быть дело до главных затворников человечества? Здесь точно было что-то не так, но вот что, Киллард не могла даже предположить, чего и следовало ожидать от нежити в союзе с лесолюдами. Просто невозможно понять, о чем они думают. «Кёй, Кёй, пока гости из Святого Королевства неспешно следовали к своим местам в сопровождении зверолюдки. Та неожиданно что-то пролаяла, глядя на своего супруга. Тот ненадолго задумался и, несколько смутившись, обратился к Калке. «Моя супруга хотела бы узнать, какой косметикой вы пользуетесь для ухода за кожей?» Неловко улыбнувшись, Лисолюц встретился взглядом с королевой и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Такая молодая и здоровая кожа – мечта всех женщин, и не только человеческих, даже несмотря на то, что это выглядело как наглая лесть, не было похоже, что юноша шутил, да и девочка тоже. Благодарю за комплимент, господин Кёя, но в моей косметике нет ничего особенного. Для ухода за кожей я пользуюсь божественной магией. Недавно я заметила, что Калка на самом деле не ожидала, что нелюди вдруг начнут хвалить ее внешность, поэтому сама не заметила, как начала рассказывать о своих косметических изысканиях. А монстры ее внимательно слушали и даже поддерживали разговор. Уже через несколько минут разговора стало понятно, что правители этого места никогда даже не задумывались над тем, что магия может быть бытовой, потому что они росли на землях, где убить первого встречного просто потому, что тебе не понравилось его снаряжение или лицо, это было в порядке вещей. Все равно его вскоре воскресит следующий попутчик, чтобы затребовать денег. Это было ужасное место, где не было места для мирной магии, которую нельзя использовать в бою. Поэтому каждый выживал как мог, меняя расу, профессии, внешности, даже пол. Все это было естественным порядком вещей на землях правителей Игдрасиля. В их слова было в принципе трудно поверить, да и Лис заметно драматизировал, но к удивлению гостей из Рабла эта история позволила им немного расслабиться и дать новую пищу для размышлений. Неудивительно, что они так скромно себя ведут. Должно быть, это уже вошло в привычку, не развязывать лишний раз конфликты и не наживать врагов. «Ой, кажется, я уже просто начинаю жаловаться вам на жизнь. Извините меня, я должен был развлекать вас, а не вгонять в уныние. Ха-ха-ха». Именно в тот самый момент, когда Килард уже собиралась было подумать, что им просто жалуются на жизнь, Лисолют неожиданно спохватился и сам себя заткнул. Это было даже мило. Лживо, но мило. «Я так не считаю, господин Кёя. Похоже, вы многое пережили». Калка не была наивной, но и в то же время не была предвзятой к тому, чего не понимала. Скорее всего, этот рассказ был далек от правды, но не рассказывать же правителям Игдрасиля о том, чем они не гордятся. В конце концов, даже этот побег с родных земель они преподнесли как романтическую авантюру в поисках лучшей жизни. С другой стороны, святая королева прекрасно понимала, что при других обстоятельствах подобный союз жрецов и нежити был бы просто невозможен. Они объединились ради выживания и сбежали от своего прошлого, чтобы начать все сначала. И ради этого они пытаются отказаться от всего, что их с ним связывает. Предотвращение гражданской войны и объединение Реэстиза. Прекращение многолетней войны с империей. Игнорирование враждебной теократии. Совместный ужин правителей всех стран для обозначения границ. Если взглянуть на все их действия с этой точки зрения, они становятся пугающе логичными и последовательными. Если все так и продолжится, теократия даже обернуться не успеет, как людская раса сплотится в единое государство. Правда, не совсем так, как им того хочется, но это не так уж и важно. По правде сказать, если бы Калке выпала возможность назначать правителей этого альянса, она бы без раздумий назначила тех, кто оценивает правителей по уровню жизни их подчиненных. Пускай они и не святые, но по крайней мере жизни людей для них значит больше, чем толстые кошельки. Позвольте мне принести свои извинения за то. Не позволю, когда Калка уже собиралась искренне извиниться за свои самые негативные мысли о правителях этого места, Кёя неожиданно жестко ее прервал. «Потому что там, снаружи, вы, святая королева, а мы, монстры, образовавшие собственную страну под вашими стенами. Что бы вы ни делали, это нас не оскорбляет. Здесь же и сейчас мы просто собеседники без титула и статуса, которые довольно мило провели время. Вы нанесете этому лису оскорбление, если решите пренебречь истинной целью этого вечера, даже несмотря на довольно угрожающие последние предложения». Кёя не выглядел как кто-то, кто собирался претворить эту угрозу в жизнь. «Вот как, в таком случае я должна поблагодарить вас за то, что выделили для нас столько времени. Мне и правда стало легче вас понять, когда я узнала вашу историю, было все еще сложно сказать, что у правителей Игдрасиля на уме на самом деле, но одно было ясно наверняка, с ними можно договориться. Благодарности приняты, Судя по широкой улыбке, Лесолют был полностью удовлетворен такой реакцией. А вот и остальные гости, словно по заранее спланированному сценарию, продолжил Кёя, и рядом со свободными местами открылись еще двое врат. Гости из Святого Королевства никогда прежде не встречались с правителями других королевств, но были о них наслышаны. Первая из врат вышла пара из пожилого мужчины и крепко слаженного воина, Ланпаса III и его правая рука, Газев Стронов. Они были не так торжественно одеты, как Калка или Килард, но этого стоило ожидать от тех, кто уже был знаком с правителями этого места. Даже просто взглянув на них, святая королева сразу поняла, что им больше нравится опрятность и практичность, нежели пафос и помпезность. Судя по взгляду Кёи, гости из Рейстиза правильно поняли его вкусы, и в награду получили сопровождающих, чья красота моментально затмила собой всех знакомых Калки дворянских дочерей. Первой сопровождающей была темноволосая горничная в очках, ее лицо выражало одновременно строгость и заботу, а в походке не было никаких изъянов, замечательная горничная даже по меркам Килард Кастадио. Вторая горничная на ее фоне выделялась довольно низким ростом и длинными рыжими волосами. На ее лице не было никаких эмоций, но к удивлению Калки это не создавало ощущения безразличия. Казалось, что она была настолько сосредоточена на своем долге, что просто не замечала ничего вокруг. Обе девушки были невероятно красивы, но в то же время не похожи, что они были простым украшением для этого места. Об этом как минимум говорила их форма служанок, которая имела большое количество металлических вставок и пластин. В придачу к этому на руках темноволосой красавицы были шипастые наручи, а на поясе низенькой, неизвестный белый артефакт странной формы. Весь их вид говорил о том, что в случае необходимости они смогут постоять не только за себя, но и за гостей. «Приветствую вас, господин Кёя, госпожа Кью, господин Аинсаугаун. Благодарю за приглашение», вежливо поклонившись хозяевам этого места и получив от них ответный кивок, Ланпаса обратил свое внимание на уже сидевших за столом гостей из Рабла. «Вы, должно быть, святая королева Рабла Калка Бессарес. Рад, что смог встретиться с вами лично до того, как уйду на покой». Хоть король Рейстиза и говорил как человек, стоящий одной ногой в могиле, выглядел он весьма бодро для своего возраста, словно в него вдохнули вторую жизнь, и даже травмированная нога его уже не беспокоила. «Это взаимно, ваше величество, хоть этот ужин и был неофициальным, нельзя было забывать о манерах, поэтому гости из Рабла встали со своих мест и поприветствовали Ланпасу III как полагается». Калка, кивком головы, Акилард, скромным поклоном, как это только что сделал Стронов. Следом за правителем Рейстиза из своих врат вышел император Багарута со своим сопровождающим.